Ты тотчас освобождаешься от всяких забот, всяких сомнений насчет того, как обстоит с тобой дело и что с тобой станет. Ты удивляешься даже, что когда-то мог мучиться этим, ибо все обстоит так, как обстоит, и находится в естественнейшем, правильнейшем, наилучшем, счастливейшем соответствии как с самим собой, так и с тобой, вековечным Монткал. Ибо что есть, то есть, а что было, то будет. Ты не знал в тяготах своих, найдешь ли ты масличное деревце в тех дальних пределах. Ну что ж, ты посмеешься над своими сомнениями, ибо она, погляди-ка, с тобой, да и как ей не быть с тобой, если она твоя? Буду с тобой также и я, Азарсиф, умерший Иосиф, как ты меня называешь, и измаильтяне доставят тебе меня. Ты всегда будешь пересекать двор с клинообразной своей бородкой, со своими серьгами, с большими слезными мешками, что остались у тебя, вероятно, от тех ночей, когда ты тайно и скромно оплакивал бекет. Масличное твое дерево, ты всегда будешь спрашивать, что это такое, что за люди, а потом говорить. Вы думаете, я могу слушать вашу болтовню целую вечность? Ибо и там ты будешь Монткау, ты не выйдешь из своей роли, и на людях будешь делать вид, словно ты и вправду веришь, что я Азарсиф, чужеземный раб, которого можно продать и купить, хотя в тайне, благодаря скромной своей проницательности, ты будешь уже по опыту прошлого раза знать, кто я такой и какой я делаю крюк, идя дорогой своих братьев, богов. Прощай же, мой отец и начальник. Мы увидимся с тобой снова в мире света, блеска и легкости. Тот Иосиф закрыл рот и прекратил свою речь, ибо он увидел, что ребра и живот управляющего уже не вздымаются, и что Монткау незаметно вышел из долины в луга. Он взял перо, которое часто подносил к его глазам, чтобы узнать, видит ли он еще, и положил это перо на его губы. Но оно не шелохнулось. Глаза не пришлось закрывать, так как он сам, засыпая, мирно закрыл их. Прибыли погребальщики, которые 40 дней подряд солили и приправляли всякими снадобьями тело Монткау, после чего он был закутан и помещен в ящик, сделанный точно по его росту, и еще несколько дней пестрым Азирисом простоял в глубине знакомой нам беседки в обществе серебряных владык. Потом ему еще пришлось спуститься на судне к священной могиле Абоду, чтобы нанести визит западному владыке перед своим не очень пышным переездом в скалистый домик в Сиванских горах, предусмотрительно купленный. Что же касается Иосифа, то у него, когда он вспоминал этого своего отца, неизменно увлажнялись глаза. Они становились при этом поразительно похожи на глаза Рахили, которая плакала слезами нетерпения в ту пору, когда они с Иаковом ждали друг друга. Раздел 6. Одержимое. Слово неведенье. И после этой истории обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Весь мир знает, что именно сказала Мут-Эм-Энет, названная супруга Потифара, когда она обратила взоры на Иосифа, молодого управляющего своего мужа, и мы не хотим, да и не смеем отрицать, что однажды, в крайнем смятении, в пылу отчаяния, она в конце концов и в самом деле это сказала, действительно прибегнув к той самой ужасающе прямой и откровенной формуле, которую вкладывает ей в уста предание, и прибегнув так непосредственно, как будто дело шло о весьма обычном в ее устах, ничего не стоившем ей распутно недвусмысленном предложении, а не о позднем, глубоко выстраданном крике души и тела. По совести говоря, нас пугает скупая сжатость отчета, не считающегося, как наш источник, с докучливой мелочностью жизни, и редко случалось нам так живо, как в этом месте, ощущать обиду, наносимую истине недомолвкой и лаконизмом. Да не подумают, что нас не трогает угроза упрека, который либо вслух, либо из вежливости молча будет предъявлен всему нашему повествованию, всему нашему спору с этой историей. Мы знаем, Нам скажут, что убедительнее, чем в первоисточнике, ее нельзя изложить, и что все наше затянувшееся предприятие — напрасный труд».